703. Октябрь 3. Считаете, что ничего не случилось, если день прошел спокойно? А знаете ли действительность? Ведь и тысячной доли ее не вмещает сознание. Его малый круг, ограниченный очевидностью, не может дать полной картины жизни планеты. Яркий солнечный день скрывает от взора глубины неба, а сфера невидимости вообще недоступна для глаза. Планета плывет по океану мирового пространства, как корабль по морю. И кто знает, какие подводные скалы и мели могут встретиться по пути. Знает лишь кормчий. Он ведет планетный корабль. Он ведет и, видя, указывает на тысячи опасностей, угрожающих плаванию. Опасность не в том, что океан грозен, а в том, что земной корабль приходит в негодность. Обшивка ненадежна, дно обросло ракушками, и координация управления нарушена. Главные функции огромной машины в расстройстве. На корабле невежественные пассажиры производят опыты небывалой взрывной силы, расшатывающие всю систему и создающие брешь во внешней оболочке судна. Заболевание планеты и масса коричневого газа угрожают возможностью прорыва скоплений газов и доступа хаотических энергий в ауру Земли. Равновесие стихии нарушено до предела, и взрывы все больше и больше силы становятся возможными. Указую на общее планетное неблагополучие. Кто-то и где-то еще утопает в довольстве и ослеплении невежества, но владыка на страже и предупреждает о страшной опасности, угрожающей Земле. Надо в срочном порядке привести к согласованности сознания народов, иначе кораблем не управить. Говорю о спасении Земли от ужаса вторжения хаоса. Но слепы и глухи земляне. Как тут помочь немногим мне помогающим? Могу лишь шепнуть. Грозные дни наступили. Держитесь, как на пожаре, когда бушующую стихию огня не поддается усилиям борющихся с нею. Опасность близь подступила. Опасность вновь велика.